Суда поспешно не чини. Суда поспешно не чини, не прочен суд земной, и голубинный не черни, голчонка белизной. А впрочем, что ж, коли не лень, но всех перелюбя, быть может, я в тот черный день очнусь белей тебя.